Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Не надо вставать, не надо вставать. Прошу прощения, что с опозданием на собрание мы приехали, были на совещании, и вопросы не могли раньше. Но все равно есть желание вместе иметь общение Духа, вникать в Слово Божие, размышлять, учиться у ног Иисуса Христа. Я хочу предложить сегодня побеседовать на одну важную тему. Тема, которая нужна молодежи, тема, которая нужна старикам, тема, которая нужна семейным, то есть для всякого любящего Слово Божие эта тема будет важна и полезна. Здесь доска вот стоит перед вами. На этой доске мы нарисуем душу человека. Ну, скорее не душу, она невидима, и ее никто не видел. Скорее схематические процессы, которые происходят в душе. И мы посмотрим, друзья, как нам соблюдать экологию нашего духа, как нам хранить себя чистыми, как жить победно, как жить и быть радостными, как, чтобы не впадать в уныние, в депрессию, как, чтобы не было страха, как, чтобы ум Христов у нас был. Вот такие важные вопросы, которые сегодня особенно нужны народу Божьему в преддверии пришествия Иисуса Христа. Поэтому я буду кое-что рисовать, и будем прочитывать тексты из Писания. Мне надо, чтобы брат Евгений Васильевич помог мне найти такого брата в вашей церкви, который быстро может открывать тексты Библии и будет с микрофончиком читать, будет помогать. Ярослав, поможешь? Поможешь. Бери Библию, бери микрофон и садись, или где ты найдешь место, и будем рассуждать и прочитывать, чтобы дорожить временем. Общий текст я прочитаю. 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот это действие «вникай в себя и в учение». Этим действием каждый из нас должен заниматься постоянно. Нет у нас времени, я хотел бы и вам задать вопрос, ну и сестрам, и братьям, как у вас происходит этот процесс «вникать в себя»? Каким откровением вы приходите, к каким результатам в результате этого исследования? И это важно. Но для этого нет времени, поэтому будем вместе рассуждать. Вникай в себя и в учение. Личность человека, душа человека, она имеет разум, имеет волю, имеет чувства. Я схематически это нарисую. А потом будем смотреть взаимосвязь, будем смотреть процессы, которые происходят. Библия говорит, что у человека есть разум. Чем человек и отличается от животных, что у нас есть способность мыслить и общаться. Потому что мы созданы по образу и по подобию Божию, и поэтому Бог так усмотрел, чтобы мы были мыслящими существами. Разум человека, он имеет, ну как бы, разные функции и разные отделы, и разные способности разум человека. Одна из способностей разума, можно так записать, вот я написал, воображение. Это способность разума человека, не видя обстановку или ситуацию, или будущее, но его представить. Вот этот дом, чтобы его построить, у кого-то он был сначала нарисован в воображении. Воображение – это внутренний экран разума, где мы видим вещи, видим события. Иметь воображение развитое – это хорошо или это плохо? Хорошо или плохо? Осторожно, друзья, отвечают. Видно, хорошо вникают. Братья и сестры, иметь развитое воображение – это хорошо. Это хорошо, но одновременно это и опасно очень. Очень опасно. Потому что наше воображение, оно с памятью связано. И если мы в нашем воображении что-то нарисуем, это может у нас долго сохраняться в разуме. И он может терзать душу, и мучить, и трепать ее сильно. Поэтому надо очень осторожно с этим инструментом, который Бог дал нам. Но вместе с тем, у кого развитое воображение, это поэты, архитекторы, композиторы, это конструкторы, как? Художники, да, вот, ну и проповедники тоже. И, в общем, это очень прекрасно, когда мы можем представлять какие-то вещи или события, которых еще рядом нет. Это помогает в нашем творчестве и так дальше. Но этим инструментом, как и прочими другими благословениями, дьявол хочет завладеть. И обратить это в поражение человеку. Но мы к этому еще будем возвращаться. Есть еще у человека подсознание. Есть у человека еще подсознание. Но об этом много и ученые спорят, и психологи, и психиатры, и смотрят, где же этот порог, где это еще ниже, порог восприятия и так дальше. Но это есть в человеке. И в нашем подсознании там и память хранится, там и многое глубины духа и естества человека. Вот почему вся информация, которую мы слышим или видим, все уходит в подсознание. Беда только, что у нас память не всегда может это извлекать. А может, это и хорошо. Но все, что мы слышим и видим, оно все у нас складируется. И когда вот наши братья в Совете Церквей, за которых мы сегодня постимся и молимся, чтобы дал им Бог ведение и мудрость оберегать народ Божий, Совет Церквей не сам по себе возник. Их Церковь избрала, поручила им руководство и воспитание народа Божьего. И теперь они день и ночь пекутся. И вот было принято в братстве решение такое, чтобы видеопродукцией не пользоваться. Почему? Потому что все видео, которое мы смотрим, оно проходит мимо контроля разума, и все проходит в подсознание. Потому что информация идет таким потоком, что разум не успевает критически это оценивать. И все идет без фильтра прямо туда внутрь. Вот вы мне скажете, как вы себя защищаете, когда вы едете в метро или в маршрутке, и музыка гремит мирская? Поделитесь, как вы защищаете? Руку поднимите, полминуты. Пожалуйста. Ты не молишься, или когда читаешь что-нибудь, или вспоминаешь какие-то стихи? Хорошо. А молодежь, пожалуйста. Молодые братья, поднимитесь кто-нибудь и скажите, как вы защищаете себя от мирской музыки, которая гремит в маршрутке? Вот вопрос. Вот я вам поделюсь. Пожалуйста, брат. Я слышу музыку, но я ее не слушаю. Не, ты попался, ты попался. Если ты ее слышишь, но не слушаешь. У тебя все идет мимо разума в подсознание. Все. И потом, когда ты на мобильном телефоне поставишь звоночек с мирской мелодией, ты на нее нормально смотришь. Она тебя вообще не раздражает и не конфузит. Для тебя это нечто привычное. Когда я услышу такую мелодию, это чуждое, оно сразу настораживает. Поэтому проверьте ваши мобильные телефоны, какая музыка, мелодия стоит там. Если стоит мирская мелодия, знайте, что уже ваше подсознание загрязнено вот этой мирской музыкой. И вы не сражались. Вы на поле битвы потерпели уже некоторые поражения. Что делаю я? Когда я слышу эту музыку, я много в транспорте езжу. Когда я слышу, я внутри протест выражаю. Выражаю свою неприязнь, ненависть к этому мирскому. То есть надо, братик, отношение к этому выразить. Не просто не я нейтральный, я нейтральный. Я вот не слушаю. Этого мало. Чтобы оно не поражало дух наш, чтобы не поражало, нам надо выразить неприятие к этому. Воспитывать в себе ненависть ко всему греховному, скверному, чуждому, мирскому. Это стоит барьером, который не дает нам оскверниться тогда. И дьявол это знает. Вот почему важно, чтобы у нас в разуме мы всегда имели позицию против греха и мирского. Вот из подсознания человека исходят сны. Из подсознания человека сны исходят. Есть сны греховные, есть сны, знаете, даже развратные, есть страшные сны. И они обусловлены тем, что у человека есть в разуме и в подсознании, и в воображении. И тогда во время сна это продолжает действовать. Я во сне часто проповедую. Да, и на ту тему, которую еще никогда не проповедовал. И потом проповедую в церкви, и это приносит духовный рост братьям и сестрам. Почему я живу этим? Так оно происходит. А бывают сны нечистые или вообще настораживающие сны. Вот мне пришлось беседовать, не так давно был на служении по очищению в одной церкви, и жалуется сестра. Говорит, мне снится один и тот же сон. Какой? Я хожу по кладбищу. Я хожу по кладбищу и наступаю на мертвяков этих, на трупов, на покойников. И просыпаюсь вся в холодном поту. Да что это такое? Да зачем оно мне, это кладбище? Да вроде никого не хоронило. Да вот такое все. И периодически повторяется сон. И мы стали рассуждать, почему у нее кладбище снится в подсознании. Оказывается, у нее в семье конфликты с мужем, и конфликты затяжные, длительные, и поэтому она жить не хочет. Даже молилась по глупости и по неверию своему, молилась: «Господи, забери мою жизнь, не хочу так жить, мучиться». Это продиктовано неверием, такая молитва, даже навязанная дьяволом. Это не по Писанию. Есть трудности, но их надо решать. Решать с Божьей помощью, и Божьими путями, и средствами Божьими. Но не таким образом уходить от проблемы. Когда у человека есть в разуме проблема, она человека мучит, или это чувство вины, или это конфликт с ближним, или это страх, что-то страшит. Человек часто имеет вот такую мысль, такое вот желание, что вот взять бы вот эту проблему, вырвать ее с головы, выбросить ее. Поднимите руку, кто так думал? Быстрее, быстрее поднимайте. Так, хорошо, благодарю вас. Не все подняли, не все подняли руку. Будьте откровенны. А кто подняли руку, молодцы. Вы включаетесь в работу. в рассуждение. И вот что происходит? Человек вот эту проблему, которую имеет, он ее не решает правильно. А почему не решает? Ведь оно же болит, оно же терзает. Но не решает почему? Иногда боится открыть свою проблему. Служителю открыть. Часто дьявол настраивает человека против служителя. Почему? Потому что дьявол знает, что служитель окажет помощь человеку. И поэтому, чтобы, когда будут проблемы у человека, чтобы служитель не помог, дьявол настраивает против. Я недавно в России был на служении по очищению. В конце служения приходит одна женщина, она якобы покаялась, якобы приближенная и хочет крещение принять. И она говорит: «Вы знаете, почему я пришла к вам на беседу?» «Ну, скажи». Она говорит: «Когда вы зашли в молитвенный дом, я сказала, глянула на вас, я к этому брату никогда не подойду». Вот такая мысль. «Ага, хорошо, а потом что?» «А потом, когда вы стали проповедовать, у меня все тело стало чесаться, и меня дергать стало во все стороны. И я думаю, что это со мной творится? Наверное, надо таки подойти». И когда она подошла, мы начали беседовать, она оказалась одержимая. 8 демонов имеет. И потому ее дергало, когда я проповедовал, потому ей дискомфорт такой был. Вот она была очень связанный человек. И демон ее сразу настраивал при первой же встрече против меня. Почему? Я ей могу помощь оказать. Я ее могу к Иисусу привести. Я ей могу показать выход из этого положения. А дьявол это тоже знает. И поэтому, чтобы душу оставить погибать, он раз настройку дает. Поэтому, когда люди не решают свои проблемы, они их заталкивают в подсознание. А из подсознания эти проблемы выходят в виде раковых опухолей, выходят в виде нервных расстройств, в виде психических заболеваний всяких. Вот оттуда оно происходит. И нужно решать вопросы, вовремя решать. Надо учиться прощать. Надо учиться смиряться, надо учиться слушаться. Надо удалить противление в духе, чтобы не было. Ближним, родителям, служителям, братьям, сестрам. Потому что это бомба замедленного действия. Рванет когда-нибудь. Но бывает уже поздно. И помочь невозможно. Вот такое бывает. Поэтому вовремя надо каяться, вовремя исповедоваться, вовремя наставлений слушать, вовремя обличений слушать. Потому что я скажу, друзья, за вас не буду говорить, за себя скажу, я очень мало знаю духовный мир, насколько он сложный. А как вы знаете, не знаю. Но я, изучая его более 20 лет в душепопечительском служении, я очень мало его знаю. Это без дна. И поэтому из подсознания идут сны. Вы знаете, когда помолились с этой женщиной, которую кладбище снится, я их с мужем свел, примирились, покаялись, простили друг другу. Жена покорилась мужу, а она непокорная была. А в нее свой идеал был. Я смотрю на ее мужа, а он такой низенький, такой, ну, рыженький, такой и толстенький. Вот. Она недовольна мужем. Я говорю: «Слушай, ты, наверное, в воображении своем до замужества представляла, вот бы мне высокий, да стройный, да кучерявый, наверное, вот такого хотел». Я говорю: «Точно». А он не такой оказался. И все. И она со своими настройками в своем воображении, понимаете, конфликт внутри. В воображении в нее один образ мужа, а в реальной жизни другой образ мужа. Хоть разорвись, и все. Хоть живи в иллюзорном, выдуманном мире, хоть что хочешь делай. И поэтому неудовлетворенность, раздражительность, обиды, непослушание, пренебрежение мужем. Пока объяснили, слушай, ты ж в погибель идешь. Покаяла, все. Так как голубята живут, и она покаялась за то вымышленный образ мужа, вымышленная внешность мужа, все вот эти, поломали эти все настройки, которые она там приобрела себе. Человек очистил разум свой, она приняла реальность, она приняла истину для своей свободы. Вы знаете, другая жизнь. Мне муж звонит потом после этой беседы, уже через время там звонит, говорит, слушай, брат, я как будто бы заново родился. Новая страница в жизни. Думаю, как хорошо, когда человек очистился по-настоящему. А я потом пресвитеру звоню, его пресвитеру. А я же знаю, что он проблемы этот брат там творил, служителю. И с женой проблемы, и все. А звоню пресвитеру, а он говорит, ой, дай Бог, чтобы так и не прекращалось, чтобы такая была обстановка. Дай Бог, чтобы так и было. А почему? Да люди навели порядок в жизни. И все противление пропало, и вражда, и все конфликты, все ушло. Живут, трудятся и радуются. Еще с подсознания что идет? Неосмысленные или неосознанные действия. Вот это то, что идет из нашего подсознания. Человек иногда делает то, что не думает. Я тоже делаю то, что не думаю. Тоже делаю, постоянно делаю. Ну, например, когда мне нужно вдох сделать, я не готовлюсь к вдоху. Так, сейчас напрягу мышцы грудной клетки. Так, сейчас... Ну, раз и получился вдох. Это подсознание все этим руководит. Я, когда вожу машину, я не думаю, какую мне педаль нажимать сейчас, или газ, или тормоз. Этим руководит подсознание. Я не думаю, в какую сторону мне выключатель поворота включить, или на сколько градусов руль повернуть. Я не контролирую эти вопросы. Это подсознание контролирует. Моя задача считывать дорожную обстановку. А навык вождения, он уже дает команду, все, самопроизвольно это идет. Вот так само нужно во многих других вопросах приучать себя к духовному мышлению, реакциям духовным, отношениям духовным на те или другие раздражители, чтобы мы по-духовному реагировали. А бывает наработан характер плотского человека, эгоистичного, себялюбивого, эгоцентричного, и тогда попробуй зацепи. Что-то не так скажешь, все, там уже никому покоя не будет. Еще к области души имеет отношение воля. Воля – это хочу, не хочу. Буду или не буду? Волю нужно ломать или не нужно ломать? Как вы думаете? А? Свою, а детей волю? Вот вопросы важные, да? Вот важный вопрос. Я встречал людей, у которых поломана воля. А знаете, как ломают волю? Вот в одной местности тоже мне пришлось быть на служении. Многодетная семья, и много там ребят в семье. Но почему-то ребята, уже им по 25, по 28, по 30, по 34, по 36, они не могут жениться. Нет, они бы могли жениться, но они безвольны и сделать предложение не могут. И мне говорят, брат, помолись за вот молодых братьев, чтобы и сестер много в церкви, а вот они не могут жениться. А я говорю, да, помолиться-то можно, а вы скажите, кто у них в семье глава, папа или мама? Я говорю, я думаю, что мама. Говорят, да, там мама глава в семье. И вот этот матриархат покалечил вот в юношей психику. Вы представляете, что здесь? Это задавленные мужи, раздавленные. И они безвольные, они не способны решения принимать, они не способны в семье лидерами быть, вести, создать, к Богу направлять и себя, и тех, кто вокруг. Вон какие последствия ужасные. Это потому, что там нарушение Слова Божьего. Воля наша, она должна четко работать и в сильной мере. Но только ее нужно подчинить авторитету Слова Божьего. Когда в разуме приняты правильные понятия, оценка, вот тут я еще напишу. В нашем сознании мы носим вот такие три вопроса, весьма важные, без которых мы жить не можем. И у верующих, и у неверующих людей. Кто я? Кто я? Не в смысле нос задрать, кто я? Нет. А в том смысле, кто я есть перед Богом? Что я имею? Что я имею? Это важный вопрос. И что меня ожидает? Если у нас есть на эти вопросы правильные библейские ответы, наша душа комфорт имеет, опору имеет, тишину, утешение, довольство, мир, радость, благодарность на устах, устремленность. Человек такой, знаете, работоспособный будет. У него стимул есть в жизни всегда. Это не будет унывающий человек или в депрессии, или еще что-то. Потому что он в его сознании хранит ответы на эти вопросы. Вот если бы мы вместе ответили, кто поможет, Володя? Как бы на первый вопрос ты ответил? Ныне Божие, дитя Божие. Вот смотрите. Я дитя Божье. Какие будут внутри ощущения от этого? Приятно, да? Разрешите мне, я вам одно письмо прочитаю. Одно письмо, я его даже не стер, чтобы вы могли как бы сравнить. Вот послушайте. «Дядя Саша, вам со мной разговаривать нельзя, потому что я мерзость, отброс общества и вообще заклятая». Все. Я набираю позвонить, мне отбивают звонок. Нельзя разговаривать. Я хочу помочь душе какой-то бедной. Не хотят разговаривать. Вот вам кто я? Кто я? Мерзость, отброс общества и заклятая или заклятая. Скажите, какие чувства у человека будут? Что у него в душе будет? Какая там будет, там тупик, там депрессия, там все, конец жизни. Вот такая оценка. Вот люди есть, таким живут. А вот Володя говорит, осознание, что я дитя Божье. Откуда ты знаешь дитя Божье? Вот в одной церкви беседую с сестрой пожилой. Я говорю, вы дитя Божье, а там очищение в церкви идет, и она понимает, что от ее ответов будет зависеть, останется она членом церкви или не останется. И вот я ей задаю, вы дитя Божье? Сестры, скажите, как надо ответить, чтобы остаться в церкви? А? Да, я дитя Божие. А я так ее строгенько спрашиваю. Говорю, и как же вы заслужили, чтобы быть дитем Божьим? Она так собралась с мыслями выдать, посильнее меня убедить, чтобы в церкви же остаться. А вы знаете, я 44 года воспитателем в детском садике была. Знаете, как меня любят? До сих пор мне звонят. Вот так. Вот и заслужила. Евгений Васильевич, вы приняли в церковь такого человека? Через покаяние. Через покаяние, правильно. Но нам пришлось отлучить эту женщину, потому что помочь ей невозможно было на тот момент. Она неверующий человек. Абсолютно. А уже целый ряд лет член церкви. И когда по другим параметрам порассуждали, невозрожденный мирской человек с мирским мышлением. Вот и все. Кто я? Что я имею? Как бы мы ответили на этот вопрос? Братик, как бы ты ответил? Имею жизнь вечную, добрую церковь. Вы верите ему? Ну, его жизнь должна это свидетельствовать, да? Значит, его жизнь такая и есть. Раз верит тебе церковь, точно я убежден, что у тебя есть вечная жизнь и есть у тебя Дух Святой. Видно это. Это видно. И от этого будет радость большая. Осознавать, что я дитя Божие и что я имею Духа Святого. Или Он меня имеет. Как правильно? И так, и так. Я его имею, потому что я уверовал. И мне Бог подарил, потому что я повинующийся Богу. А Он меня имеет, потому что я Ему послушный. Я отверг себя и сказал, руководи мною, Господи, Духом Святым. Вот так. И вот и так правильно. Значит, и что меня ожидает? Что меня ожидает? Вот вопрос, да? Сестра, вот вы, можно вам вопрос задать? Нет, вот впереди. Вы сестра? Да? Вы меня слышите? Слышит. Ну, я уже в микрофон. Куда громче? На этот вопрос. Что вас ожидает? Скажите. Как вы ее себе представляете? Куда? Ага. Так как вы себе... Включайте воображение. Воображение есть у вас? А ну включайте. Что вас ожидает конкретно? Да не помогайте. Сейчас вы будете отвечать. Говорите, говорите. Ну хорошо. Благодарю вас. Присаживайтесь. Спасибо. Кому бы еще задать вопрос? Я ж не знаю, кто здесь находится. Не хочу вас в неловкое положение поставить своим вопросом. Ну, а пообщаться нужно. Кто пожелает сам ответить? Ну вот, сестра, можно вам вопрос? Да. Что вас ожидает? Ожидает вечность, ожидает Христос. Спасибо. Угу. Как часто вы об этом думаете? Часто. А другим говорите об этом? Хорошо, благодарю. А я еще больше размышляю, что меня ожидает. Меня не только Христос там встретит, а там я в новом теле встречу моих братьев, брата Авраама встречу, брата Моисея встречу, встречу тех, кому я проповедовал, за кого молился, они меня обнимать будут, и мы вместе радоваться будем. Вот то у меня радости будет там. Я вот себе представляю. И не жалко сегодня силы тратить, чтобы служить ближним, благовествовать, звать людей. А если ты не привел ни одну душу Господу, кто тебя встречать в небесах будет, кроме Иисуса Христа? А? Дорогая душа, поразмышляй. И сегодня на земле позаботься, чтобы в небе радости тебе больше было. А знаешь, как будут благодарить? Подойду и скажут, благодарю тебя, Ты от ада мою душу помог спасти. Если бы не Твое благовестие, ото там бы, где все мои родственники, вот там бы я находился. А теперь я во свете, в вечном царстве без конца. Братья и сестры, вот и надо размышлять. Включайте воображение, развивайте. И радости много будет, и молиться захочется, и Бога славить. Вот так оно все связано. А когда вот это все, знаете, помрачено, и ничего человек не помнит, кто он, а если помнит в искаженном свете, с чувством вины, страхами, вот то уже и молиться не хочется, и так оно тогда, и вера такая слабенькая, все оно угасает. Вот что еще у человека, не только воля. Кстати, воля, Псалом 1. Псалом 1, там написано, что, Ярослав, прочитай, но в законе, что там написано? Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Вот смотрите, что происходит. Между волей и разумом тесное сотрудничество идет. Воля в законе Господа Бога Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Воля и разум, они крепко должны сотрудничать. Научиться избирать доброе и отвергать худое. Разум воле помогает оценить, что правильно, а что неправильно. А воля, что хорошо, принимает, а что плохо, отвергает. И еще у человека есть совесть. Совесть, ну так богословы относят к области духа человека. Совесть, интуиция, богопознание к области духа. И совесть, она появилась у человека после грехопадения. Это как манометр, который сигнализирует, где человек выходит за рамки Слова Господня, заповедей Божьих, того, что здраво, того, что правильно. Совесть подсказывает. Совесть сама по себе, она еще не авторитет, потому что совесть бывает и порочная, и совесть бывает сожженная, и совесть бывает признающая идолов. Почему? Потому что в разуме нету правильного познания истины. Совесть, ее нужно настроить относительно заповедей Божьих, относительно Слова Господня. И тогда, когда человек понимает, что Богу нравится, тогда совесть будет каждый раз сигнализировать, что ты делаешь то, что неправильно. Я недавно был в одном собрании, и мы так свободненько общались после собрания. Я задаю вопрос скучным сестрам. Знаете, есть такое лицо скучное. Они пожилого возраста уже, в основном, так, 72 года одной под 80, другой где-то 65, может быть, или 2, где-то вот уже в возрасте они, но скучные. Такое безрадостное лицо, такое безразличное какое-то. Ну и жалко, что верующие в таком состоянии. Ну а потому что у них лицо такое, это потому что у них в разуме такое творится. Это потому что непорядок в душе. И потому на лице такое. Я им задаю вопрос. Говорю, сестры, вы когда-нибудь молились такой молитвой? Господи, от чего я еще могу отказаться ради Тебя? Я бы и вам всем задал вопрос, и молодым, и пожилым, и всем. Ты молилась или молился такой молитвой? Господи, от чего я еще могу отказаться ради Тебя? Ты ради меня жизнь отдал. Ты согласился на кресте висеть. Ты согласился умирать. Позор, мои мерзости и грехи взять на себя. И смерть вкусить. И мое проклятие понести. И суд понести. И все это вкусить вместо меня. А что я ради тебя могу сделать? От чего могу отказаться? Вы знаете, они сказали, а мы никогда и не думали так. Понятно. Когда люди так мыслят, это интересно, почему они так мыслят. Нет у них такой установки. Господи, от чего я еще могу отказаться ради Тебя? Это потому, что они в Господе ценности не видят. Вот почему. Там вера слабая. Они не видят красоты Господа. Они не видят, что даровано, что имеют. Они не видят, что их ожидает. И поэтому они такие скучненькие, такие малорадостные. Я спрашиваю, а что же вы просите тогда у Бога? Одна сестра, которой лет 72, говорит, а я прошу здоровья. О, хорошая просьба. Братья и сестры, вы просите здоровья? А? И вы знаете, здоровья хочет бабушка, 72 года. Я ей задал вопрос, рискнул. Говорю, а зачем вам здоровье крепкое? Ну так, осторожно, задал вопрос. Чтоб пахать. Вот так. Она проработала свинаркой всю жизнь на свинарнике, дояркой. По колено там вот это все, что там есть, и переживания такие, все. Я думаю, бедненькая, не напахалась за всю жизнь. А? Пахать. А знаете, почему пахать? У нее есть безбожники дети и безбожники внуки. И они, ну, нечистой жизнью живут, их же надо кормить. Чтобы им легче было развратничать, надо же их обеспечить. И вот она и корову, она и свиней, и индюков, и курей, и всего. И вот это с последних сил уже бедненькая, уже гнется, и Бога умоляет, дай крепкое здоровье, я буду пахать. Я говорю, а почему бы вы не помолились и не сказали, Господи, я такую тяжелую жизнь прожила, я растратила здоровье на суету, на грех, на пустоту, потеряла. Прости за это. И если хочешь, можешь мне дать здоровье, чтобы я посвятила его для благовестия, чтобы я приводила души в церковь, чтобы я ходила на библиотеку, чтобы я в постах и молитвах служила ближним. О, хорошая цель, да? Как вы думаете, Бог ответит на эту молитву? Может быть, и не ответит. Может быть. Но, скорее всего, ответит. Скорее всего. Если искренне помолиться. А то можно просить, дай здоровье, Господи, я буду благовествовать. А подразумевать, я еще поживу тут на земле. То Бога не надо. Это Бога никто не проведет. Бог знает все направления мыслей и движений. Вот смотрите, что еще наша душа имеет. Наша душа, она имеет чувства. Чувства бывают отрицательные и положительные. Положительные чувства – радость, мир, покой, довольство, чувство защищенности, свобода от чувства вины. И есть отрицательные чувства, злоба, раздражительно, раздражение, дальше ненависть, зависть, отчаяние, чувство тупика, страхи, ревность, чувство обиды. Мы заметим. И теперь у нас есть отрицательные чувства. Печаль, злоба, раздражение, чувство обиды, чувство вины, страхи, неуверенность, тупиковое состояние, чувство тупика, гнев, зависть, досада, ревность. Ну, достаточно. Отчаяние еще напишу. Можно уныние. Вы видите, что делается? Вот такие чувства бывают. Какие бы выбрали чувства вы? Которые вверху или которые внизу? Конечно. Мы все хотели бы вот такие чувства. Мир, радость, покой, довольство, защищенность, свобода от чувства вины. Ну, это праздник на душе. Это жизнь. Это просто жизнь. А где их взять? Вот вопрос. Когда я в больницу поехал с женой, наша сестра там из церкви одна родила, а в соседнем городе в роддоме была. А муж пьяница, не захотел ни жену забирать, ни дочку, ни сына. Ну, в общем, мы с женой поехали, чтобы ее привезти в наш город. Я зашел в поликлинику, в больницу там, в приемное отделение или что там. И там висит плакат большой такой, и написано: «Как защитить себя от туберкулеза?» Вот интересно, думаю, от туберкулеза защититься. 5 условий. Первое условие – освободиться от отрицательных эмоций. Гнев, злоба, непрощение, обиды, зависть, раздражение, страх – вот это да, думаю, защита от туберкулеза, вот она. Второе. Избавиться от вредных привычек, курения, пьянства. Прекрасное лекарство. Третье. Вести здоровый образ жизни. Прекрасно. Четвертое. Сбалансированное питание. Прекрасно. Пятое. Прививка. О, думаю, если первое только выполнить, уже гарантия туберкулеза не будет. Первое условие. Вот эти вот все чувства обеспечивают человеку рак, обеспечивают туберкулез, обеспечивают язву желудка, гастриты, колиты. Перечисляйте. Камни в почках, добавляйте еще. Гипертония, стенокардия, тахикардия, что еще там, аритмия там и прочее. Ну, не буду я все перечислять диагнозы. Каких хотите диагнозов, будет. И мужских, и женских диагнозов. Не хочу говорить сейчас. Вот. Вот эти чувства, они это обеспечивают. Поэтому люди не лечат душу, чтобы освободиться от этого зла, а идут таблетки, глотают. Пытаются как-то антибиотиков побольше и все прочее, а оно не помогает. Братья и сестры, надо позаботиться. От нас лично зависит, какие у нас будут чувства. А это и на здоровье будет хорошо. Написано: веселое сердце целебно, как врачевство. Представляете, постоянно у вас под рукой лекарство. Веселое сердце. Постоянно лекарство под рукой. И давление нормализуется, и то, и другое, и третье. Конечно, когда уже разрушили здоровье, и тогда сложнее его восстанавливать, иногда и не восстанавливается. Иногда Бог исцеляет. В нашем братстве, слава Богу, молитвы с помазанием совершаются. И я знаю множество случаев, что Бог исцелил. Иногда и не исцелял. Есть у Бога на это причины и закономерности, и желания, и так дальше. Поэтому вот как оно происходит. Теперь я хотел бы обратить внимание на взаимосвязь между чувствами и разумом. Это все одно целое. Между ними идет прямая связь. Вот плюсик, если поставить, в разуме есть какие-то позиции, какие-то мысли, какие-то выводы. Воля плюс воля, она принимает это, тогда плюс чувство. Или можно даже не плюс чувство, а поставить вот так. Равняется. Вот такая арифметика получается. Когда есть мысли, и они приняты волею, рождаются чувства. Это закон незыблемый. Незыблемый. Поэтому на чувства влиять надо, не с чувствами бороться, а надо вот тут наводить порядок в разуме. Мы сейчас будем читать целый ряд текстов. Это я пока так общую картину нарисовал. А теперь будем над словом работать, вникать и смотреть, где оно с чем связано. И это незыблемый закон. Поэтому есть люди борются, например, и с гневом. С гневом бесполезно бороться, я вам честно скажу. А что делать, если гневливый человек, раздражительный, его, он заводится с одного слова. Вот тут надо работать. Вот тут сознание надо выпрямлять. Кто я? Я слуга ближним. Мне никто ничего не должен, я всем должен. Все, уже гневливость пропала сама собой. А гневливый человек тогда, когда он себя высоко считает, ты знаешь, кто я, говорит? Угу, знаю. Кто я? А мне все должны теперь. И все. Жена от мужа требует, муж от жены требует, дети от родителей, а им не додали, как обычно, они злятся, они раздражаются, недовольные лица. Вот так. Поэтому надо в разуме, в нашем сознании разобраться, кто же я все-таки. Если я слуга ближним, так чего ты злишься тогда? Да стань меньшим, послушайся, и не будет тебя раздирать обида. Будешь спокойно жить себе, выполни, потрудись, сделай. И все так просто. А бывает людям тяжело это сделать. Мне недавно пришлось беседовать с одной душой, пожилая уже, ну не очень, но в возрасте женщина, которая разрушила семью свою, верующая женщина, разрушила семью свою, взялась разрушать семьи детей своих, под видом добрых желаний. Под видом добрых желаний. 9 часов пришлось с ней беседовать и выяснять, что в нее тут творится. И когда туда мы заглянули, там масса лживых идей и понятий, и представлений. Представление о церкви, представление о семье, представление о порядке в семье. Взялась разрушать жизни детей своих. Детям пришлось уехать очень далеко, потому что невозможно рядом находиться. Ну, я это ощутил один день, пообщавшись. Тоже ощутил. Очень дискомфорт большой. И вы знаете, говорит, а ну-ка мне рассказывай, какие ты приоритеты видишь в жизни. Вот так, мне экзамен такой. Ну, как приоритет? На первом месте Бог. Хорошо, а потом? Ну, а потом Иисус Христос. Христос, глава Бог написано. А потом? А потом муж. Муж уж глава Христос. А потом? А потом жена. А где родители, по-твоему? Я говорю, потом. О, это была бомба. Взрыв был страшный. Как так? Родителей поставить ниже всего? У нее понятие, что мама должна в семье своих женатых детей замужних командовать до конца их жизни и до конца ее жизни. Вот такие понятия. Это ересь? Я говорю, вы знаете, нет. Ваши полномочия управлять детьми закончились бракосочетанием. Благословили детей и все. Теперь там другие полномочия. Там муж – глава, а в него глава – Христос. Там такой порядок теперь. Вы, как мама, можете совет дать хороший. У вас опыт жизни есть, если есть. Можете поделиться. И они уже найдут нужным, послушают или не послушают. И не надо обижаться. Вот-вот написано у меня, толчет носом. Почитай отца и мать. Я говорю, правильно, почитать надо. Уважать надо. Позаботиться о старости родителей. Когда больные, утешить, помочь физически, материально, утешать, ободрять. Вот это и почитать. Но слушаться, извините, вот порядок. Отец, Христос, муж, жена. А что ж вы вот тут, говорю, раздвинули и маму туда поместили? Между мужем и Христом. Разве вы теперь главой являетесь для мужа, для сына вашего, в его семье? Беспорядок. Вот такие вопросы. Поэтому вот тут надо решать все, что нужно. И так же само, например, страх. Страх у человека. Откуда страх берется? Страх поселяется в разуме через мысли лживые. Ну, например, вот такой пример расскажу. Приехала одна сестра, с ее разрешения расскажу. Приехала и говорит, меня мучит страх. Длительное время. Я 17 лет член церкви, меня мучит страх. Я говорю, какой страх? Не знаю. Неправда. Каждый человек знает, чего он боится. Каждый знает. Кто-то боится замкнутого пространства, кто-то боится голода, кто-то боится темноты, кто-то боится одиночества, кто-то боится беременности, кто-то боится болезни, кто-то боится нищеты, кто-то боится демонов и так дальше. Чего вы боитесь? Она подумала, демонов боюсь. Боюсь демонов. Хорошо. Хорошо. А как вы вообще стали бояться демонов? Всегда так было? Не всегда. А когда началось? А началось, она нашла какую-то книжонку дешевенькую. И там какой-то нехороший опыт с бесами описан был. Какая-то женщина имела такой опыт. Я не буду сейчас пересказывать, в чем этот опыт, чтобы вам страхов не навязать. Вот. А в общем-то, ну, неправда написано было. Это автор, кто писала, она и сама в себе разобраться не могла, и поэтому выдала вот она бумагу, все, что у нее было, и, а вы там как хотите. Она это прочитала, в разум поступила ложная информация, якобы демон может напасть. Воля ее приняла, и чувства появились страх. А у страха есть такая как бы функция. Страх постоянно возвращает человека к мысли, от которой он возник. А эта мысль опять генерирует, вырабатывает чувство страха, а страх опять сюда. И вот этот замкнутый круг до онемения, до просто паралича. Страх может, вот этот круг мгновенно ходит, спираль вот эта, и человека замыкает. Вот что происходит. Поэтому не с чувствами надо бороться. Надо вот тут наводить порядок. А каким образом? Вот сейчас мы будем разбирать. Читай, Ярослав, Деяния апостолов. Нет, прочитай 2 Коринфянам 4:4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вот теперь смотрите, что Библия учит. Что дьявол, Бог века сего, ослепляет умы. Разум, ум, это все оно вместе. Значит, у дьявола задача вот тут сделать ослепление. Потому что мы видим разумом, мы видим. Даже когда люди видят что-то в невидимом мире, они все равно видят разумом, а не глазами физическими. Ко мне прибежал один мужчина за 16 километров. До 2 часов ночи его сатана мучил, вот, а потом он уже дальше не выдержал, и он встал, и пешком вот это 16 километров шел в 5 утра или в 6, не помню, он у меня был утром уже, стучит, заходит, вон они стоят, вон они смеются с меня, вон они гнались за мной. Ну, понятно, я никого не вижу. А как он видит? А дьявол касается его в разуме, касается его зрительных нервов, касается его воображения. И вот там рисует картины, и он видит вот это все. Он это все видит. То, что я не вижу физическими глазами. Вот. Поэтому дьявол, чтобы человек погибал, чтобы в него были вот такие плохие чувства, чтобы он разрушал себя, дьявол насаждает в разум человека ложь. Ложные мысли, ложные религии, ложные понятия, ложные ценности вот сюда, через книги. Вот я почему не советую, не читайте художественных книг, даже христианских художественных книг. Потому что эти книги писали больные люди духовно. И эти художественные книги, они развратят ваше мышление, ваш разум. Вы не будете иметь правильных принципов жизни, потому что эти люди полумирские. Очень мало книг, ценных и полезных, очень мало. И их надо искать. Если они попадутся вам, то таких книг единицы, которые полезны для чтения. А забудьте за христианские романы, христианские детективы, забудьте за вот такие книжоночки дешевенькие, что они стог сена надо перевернуть и одно зернышко пшеницы найти. Берите вот хлеб и кушайте. И все, хлеб. Не надо стог соломы перевернуть, чтобы найти одно зернышко. Мало того, есть еще много ложной литературы. Мне одна сестра принесла книжку «Война со святыми» или что-то, или «Духовная брань», или что-то такое. Вот тебе на, почитай. А где вы взяли? Ну, мне вот кто-то дал, там где-то там родственники с регистрацией, в общем, кто-то дал. Открываю, смотрю. Описывает женщина, как она изгоняла бесов. Я посмотрел. Ну, вообще, настораживает, кто ей поручал это? Она не пресвитер, она не благовестник, она не служитель Божий. Да ее дело пеленки стирать, да ее дело борщ варить, да ее дело служить ближним, а она вон бесов изгонять взялась. Ой-ой-ой. И еще и расписывает как. Говорит, вы знаете, на нас такая сила Божья была. Нас бесы кидали по комнате, мы летали с угла в угол, но мы наступали и все-таки, значит, победили и все. Думаю, вот это да. Обманул крепко ее сатана. Очевидно, сама одержима. Как это? Кидали ее по комнате, она с угла в угол летала. Вот это воин, вот это экзорцист. Просто, ну где в Библии написано, чтобы апостол Павел так летал? Или Христос? Ну нету такого вообще. И люди верят этой лжи, вы представляете? Я взял, выбросил это все дело. Потому что обман. Надо все сравнивать со Словом Божьим. Поэтому дьявол ослепляет разум. Это делает дьявол через средства массовой информации. Это дьявол делает через общение с еретиками. Вот так вот происходит. Пообщались с заблудшими людьми. А Библия говорит, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того что? Не принимайте в дом и не приветствуйте. Мне звонит недавно один пресвитер. Брат Саша, приедь срочно, у нас сестра к свидетелям сторожевой башни пошла. А как так? Ну вот, они приходили к ней домой якобы изучать Библию. Она уже в возрасте, ну ей уже тяжело на разбор слова вечером ходить. Глянь, люди прям в дом приходят. Не приходят наши братья и сестры. Так вот, пришли сестры, и Библия в руках. Вот и поизучаю. Поизучала 3 месяца и отлучили ее. Ушла в эту ересь, бесовское учение. Вот что происходит. Поэтому не надо с такими людьми дружиться и общаться. Если вы один раз людям сказали истину, второй раз, на третий раз скажите, вот пресвитер есть, и пусть он побеседует с вами. И все. А вы идите дальше благовествовать. Поэтому нужно, друзья, очень наблюдать, что мы принимаем в нашем разуме, какую пищу. Смотрите, что делает Бог. Ярослав, Деяния 26:18. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий со священными. Вы видите, что делает Господь? Посылаю апостола Павла к язычникам открыть глаза им. Дьявол ослепляет глаза, эти глаза в разуме, а Бог открыть глаза хочет. Открыть глаза. Открыть глаза. Вот был недавно случай. Был я в одной местности. Подходит одна молодая сестра. Ну, лет, может, 30 ей. Под глазами черные круги такие. Видно, что человек замученный, в депрессии. Это сразу видно. Видно, не спит долго, мучится. Спрашиваю, что хотела? Она говорит, я в психбольнице лежала. Я член церкви. Я принимаю все эти психотропные, там всякие лекарства, антидепрессанты там и все прочее. И у меня нет покоя. Меня страхи преследуют. Что мне делать? Начали мы знакомиться. С ее разрешения расскажу. Она вышла замуж, будучи неверующим человеком. И муж неверующий. Ее свекровь оказалась знахарка или ведьма по-русски. По-украински знахарка. То есть колдовством занимается. И принялась разрушать семью. Ей невестка не понравилась, и она принялась на нее делать колдовство всякое. Она же неверующий человек, незащищенный. Ну и стало на нее это влиять. А тут еще муж пьянствует, изменяет. Ну, жизнь жуткая. Ее состояние дошло до тупика. Выхода никакого нет. И в этот момент с регистрированного братства ей кто-то поблаговествовал. И она увидела как бы облегчение и быстренько в эту общину. И ей говорят, надо ж покаяться. Она еще не поняла, что кается и за что кается. Ну, а как? Господи, прости, аминь. Ну, хорошо, прости, аминь, все. А через короткое время будет крещение. Приходите на крещение. И она пришла на крещение. Она вообще не поняла, что это такое, для чего оно нужно. Ну, покупали ее. И она на второй день после крещения уехала к матери. И потом в психбольницу. Вот и вся история. Когда мы стали беседовать с ней, почему у нее вот такие чувства? Печаль, обида, чувство вины, страх, неуверенность, тупик. Почему у нее отчаяние, уныние, ревность? Почему у нее эти чувства все? И мы начали сначала. Говорю, расскажи, как ты каялась. Что ты говорила Богу? И она рассказала. Нет, она не рассказала. Я ей рассказал, как она каялась. Она не могла рассказать. Она пыталась что-то изобразить. Я говорю, давай я тебе расскажу, как ты каялась. Ну, давайте. Я говорю, ты, наверное, измучившись от своих мытарств, вот этих мучений души, ты, наверное, стала и плакала. И говорила, Боже, помоги мне, я ужасно страдаю. Ну, примерно такими словами. Я несчастная, у меня разрушено здоровье, разрушена семья, я в тупике, помилуй меня, аминь. Да, да, да, говорит, я так и молилась. И я тогда ей сказал, у тебя была печаль мирская. Вот это у тебя, говорю, была печаль мирская. Жалко себя, жалко здоровья, жалко разрушенная жизнь. Вот это все. И в результате ты невозрожденный человек. Ты Бога не увидела, ты спасения не приняла, ты Духа Святого не приняла. Ты вот в таком состоянии неверия, потому ты в таком тупике. Она на меня смотрит. Как так? Я член церкви. Я говорю, давай проверим. Ты когда-нибудь себя видела врагом Бога? Нет, я о себе так никогда не думала. А ты виновна в смерти Иисуса Христа или нет? Нет, я Христу ничего плохого не сделала. Нет. И понятно. Я ей объяснил, что она своими грехами распинала Иисуса Христа, потому что Он за нее умирал. Я ей объяснил, что она всю жизнь оскорбляла Бога сильно своим безбожием, своим нечестием, грехами, сильно оскорбляла Бога. И когда ей это дошло, она сидит, заплакала. «Я хочу молиться, я хочу каяться! Я не знала, что я такой ужасный человек! Вообще, как меня Бог мог терпеть сколько?» О, вот это только оно пришло, прозрение. Как меня Бог-то мог терпеть? Вы представляете, что произошло? Она отвернулась от себя наконец-то и наконец-то сориентировалась вокруг Бога. Как меня Бог мог терпеть? Как я Бога так вот это прогневляла? И она стала на колени и стала плакать. И в нее было, знаете что? У нее была печаль ради Бога. А написано во втором послании к Коринфянам, печаль ради Бога производит неизменное покаяние. А как это печаль ради Бога? Это когда человек вот так молится и кается. Господи, я против Тебя воевала, я Тебя распинала, я нечестие творил или творила. Прости, хочу помириться с Тобой. И хочу покориться Тебе, Господи, будь моим Господином. Вот это покаяние. Такая печаль ради Бога приводит человека к возрождению. Разум принимает истину, проповедник открывает глаза, или Дух Святой открывает глаза через Слово Божье. Воля принимает, в чувствах печаль ради Бога вначале, а потом от принятия верою прощения, спасения, мир, радость, покой, довольство, защищенность, уверенность. И чтобы эти чувства укреплялись, нужно еще утверждать души учеников в истине. А для этого уверовавших надо подкреплять словом и благодатью, чтобы они росли и укреплялись. Ну и, соответственно, покаяние включает исповедание грехов, развязка с оккультным прошлым, это все покаяние включает. Вот, друзья, как оно срабатывает. Прочитай, Ярослав, не отвлекайся. Ефесянам 4 глава 17-18. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Вот еще тактика дьявола. Помрачение и невежество. Вот что происходит. Вот сюда в разум дьявол насаждает вот этот мрак. Страшный мрак, неверие, насаждает обман, чтобы для них не воссиял свет благовествования славы Христа. А верующие что должны делать? А верующие, прочитай 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни. Ими ниспровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Вот смотрите, что теперь происходит. Дьявол в области разума строит у человека твердыни, или по-другому крепости. Крепость. Эти крепости, они состоят из лживых мыслей и установок. То есть человек обманутый. Теперь, чтобы поменялась жизнь человека, надо в его разуме разрушать эти твердыни. Вот я беседую с одной женщиной, верующей, которая приняла решение развестись с мужем. Вообще это катастрофа. Если верующий человек думает о таких мыслях развестись с мужем, а почему? Муж ее не слушается. Муж ее не слушается. Поэтому дальше жизнь немыслима. Надо, чтобы муж слушался. Вот такая верующая. И что? Я ей объясняю, что Бог ожидает от вас, чтобы вы мужа слушались и покорялись ему. Она говорит, а если бы он был любящий и добрый, вот тогда бы я и слушалась. А он злой, и такой, и перечислила мне длинный перечень. Да, и не духовный, и всякий там. О, я послушал. Я еще и раз говорю, что надо любить всякого мужа. Если он ваш муж, то он ваш. И покоряться, и слушаться, и жить с ними, и все. Бесполезно. Я натолкнулся на твердыню. В ее разуме есть твердыня. Она, я ее обнаружил под такой мыслью, что повиноваться можно только любящему и доброму мужу. А если чуть-чуть мало любви, то не обязательно слушаться. Вот такая твердыня. И я думаю, как ее разрушить, эту твердыню? Она сама мучится, муж страдает. Дело до развода идет, эта твердыня ведет все. Надо ее разрушить. А ее разрушать только Словом Божьим, оружием, как вот Ярослав прочитал, ниспровергаем этим оружием всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. И вот как пленить ее помышление в послушание Христу? Как? И меня осенил Господь. В послании Петра написано, даже вот прочитаю такой текст. Посмотрите, как написано. В первом послании Петра. 2.18. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Я говорю, вот здесь есть вопрос послушания. Кто кому, разницы нет. Или жена мужу, или слуга господину, или дети родителям, разницы нет. Но есть принцип «повинуйся», несмотря на отношение вышестоящего человека к тебе, несмотря на его отношение. Конечно, доброму господину, кроткому повиноваться легче, конечно. А если суровый? А если злой? Тяжело. Но Библия говорит, все равно повинуйся со страхом и трепетом. И вы знаете, она, когда это прочитала, как будто бы первый раз за 34 года членства она читала этот стих. Ее дьявол ослепил на этот стих, и она его никогда не видела. И теперь, как будто бы впервые, она его увидела. И когда глянула, ой-ой-ой, оказывается, я обманута. Надо и нелюбящему мужу тоже покоряться. Она говорит, я буду каяться. О, хорошо. развалили, разрушили эту твердыню. А потом я их там много нашел, этих твердынь, и их надо было все разрушать, разрушать. И в конце, когда мы целый день пообщались с этой душой, эти твердыни разбиты были, она как дитё упала на колени и рыдала. Это не тот был человек, который пришел полностью готовый воевать сейчас и опровергать все наставления, все. Это был уже разбитый, сокрушенный человек. И она готова была слушаться. Говорит, все, я начинаю жить по-другому. Дьявол строит твердыни. А духовным оружием это молитва, это пост, это Слово Божие. Надо эти твердыни разрушать в разуме человека. Вот еще можно прочитать текст, Ярослав. Римлянам 1 глава, 21 стих. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». И 28. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Вот этот текст показывает, что люди, которые имели понятие, что есть Бог, Творец, но они не заботились правильно к Нему отнестись. И когда люди так поступают, с ними серьезные вещи начинают происходить. Нет Бога в разуме, в результате превратный ум. Превратный ум – это дело плохое. Плохое. Брат, как бы ты охарактеризовал, что такое превратный ум? Скажи. Думать не так, как и было. Благодарю, хорошо. Вот пример превратного ума. Исаии 5 глава 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою». Если у человека не хватает смирения принять наставление, наставника или служителя, и человек спорит, на своем стоит, то явно, что у человека превратный ум. Это уже явно. Почему? Мудрый в своих глазах. Здесь написано, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Я себе авторитет. Все. Человек по себе все решает. А что там кто скажет, или церковь, или служитель, или кто, это не волнует. Вот мне пришлось беседовать с одним человеком. Молодой человек, 35 лет. Здоровый, молодой, такой красивый мужчина. Казалось бы, ему жить, радоваться, но не тут-то было, радости нету. Он стал одержимым. А почему он стал одержимым? Я у него спрашиваю, где ты запутался, скажи. А он рассказывает, говорит, когда мне было 16 лет, или чуть больше, я уже возраст чуть подзабыл. В общем, молодой был. Ему попадает в руки Евангелие. Вот кто-то ему дал Евангелие, и он прочитал полностью, и он понял, что есть Бог, есть Царство Божие, есть спасение, надо каяться, бросать мирскую жизнь и служить Богу. А он с неверующей семьи, с мирской семьи, просто юноша вот прочитал, а потом сел и подумал, слушай, я же молодой, это же мне надо отказаться от всех моих развлечений, всех моих утех, всех моих греховных наслаждений. Слушай, а как я буду тогда? Нет, я, наверное, отложу Евангелие. И когда-то попозже там, когда чуть постарею, поживу для себя, вот тогда я приду к Богу. Это он сидит, мне рассказывает дома у меня. И что? Он говорит, а я ясно знал, что меня зовет Бог к покаянию. Я четко это чувствовал, что Бог меня призывает, надо бросать мирскую жизнь и идти спасаться, потому что беда будет. И он пошел жить мирской жизнью. Девушки, вино, развлечения, все. И так было лет за 30 уже. Вот такая у него разгульная жизнь, все. А связался с такими женщинами, которые знакомы с колдовством, привораживать умеют, бесов заслать в судьбу могут. Вот такие вещи творят в мире люди безбожные, ужасные вещи. И попался он. А там еще с экстрасенсами встретился, там помощи искал, еще. И он до такого дошел состояния, что все. Он понял, что тупик. В ад попал. На земле попал в ад. И теперь что? Теперь он вспомнил за Евангелие, теперь вспомнил он за Иисуса Христа, за церковь, пришел, покаялся. А не тут-то было. Братья молятся, изгоняют, его бес кидает. Там такая акробатика была, это надо было видеть. А освобождения нету. И уже не один раз там братья в той церкви изгоняли духа этого, а он не освобождается. Запутаться просто, попробуй освобождаться. Вот так. Поэтому наша задача заботиться, иметь Бога в разуме. Что это такое? Это всегда думать о Господе. Думать о том, что Богу нравится и что Богу не нравится. И не надо быть с превратным умом, думать, что вы все понимаете и все можете взвесить. Не так все просто в этом мире. Не так все просто. Я помню в 90-е годы, не знаю, как в других местах, но я в то время начинал служение, только в 90-м году рукоположили, и было в нашей местности поражение верующих. Какое? Попались на биодобавках Гербалайф. И пошло по церкви распространение, вот это все. Я помню, тогда совещания были, собирались служители, увещевали этих верующих, бросайте, люди болеть стали духовно, проблемы, все, еле-еле избавились от этого зла. Но некоторые пострадали. А потом прошло с того времени лет 16 или 18, я не помню. И однажды в одной церкви пресвитер попросил меня поговорить с женщиной лет, 45, может, ей. И говорит, она покаялась у нас, хочет крещение принять. Вот хочет исповедаться, поговори. Мы стали с ней беседовать. И во время беседы стало видно, что она одержима. И причем в сильной степени. И когда стали молиться несколько служителей, то открылось, что там есть у нее дух Гербалайф. Почему я об этом знаю? Я лично молился с ней. Я лично видел эти бесовские проявления. Я лично делал повеление именем Иисуса Христа. Отвечай, злой дух, как твое имя? Он говорит, Гербалайф, мое имя. Вот так. Это лично я своими ушами слышал и видел. Оказывается, эта женщина была очень активной распространитель вот этого сетевого маркетинга. Она проводила презентации, она проводила там вот эти все их мероприятия, поклонения, ездила по всему бывшему СНГ, вот это с этими людьми, со всем этим. А это целая религия, а это демония оказалась. Вот такие вещи происходят. Или в одной церкви тоже было очищение, братья просят, поговори с братом, он непонятно себя ведет, пожилой брат уже. Я пошел к нему домой, начал изучать ситуацию. Открылось. Он принимает чаи Тяньши. Тоже сетевой маркетинг, компания Тяньши. Я заинтересовался, нашел документы. А в этих документах Фарида Бикбаева, это у них там высокий человек в этой ихней системе. И она, рекламируя эти биодобавки, чаи, все, она рассказывает, говорит, наши препараты, биодобавки, проверили экстрасенсы. Они несут энергию, они снимают порчи. Представляете, их никакие биодобавки сильные, порчи снимают. И нашим рецептам 5000 лет, и все такое, и наши биодобавки душу лечат, не только тело, и все такое. О, я тогда понял, почему у брата проблемы духовные. О то да. Поэтому дьяволу достаточно в разум принести мысль. Занимайся сетевым маркетингом, разбогатеешь. Хоть не разбогатеешь, будешь, так сказать, ну, крепенько стоять на ногах. Можешь жить безбедно. Давай. И все. Я в Германии встретил одного брата, который в советское время в России занимался сетевым маркетингом. Причем это был не рядовой там распространитель, а это был человек в верхах. Он неверующий был, понятно. И он серьезнейшим образом призывали психологов, чтобы влиять на этих людей, которые на презентациях собираются. Ну, презентация – это показ продукции. Они там включали эту всю психологию, как воздействовать на людей, как чтобы покупали продукцию, и не дать им знать, что мы хотим их деньги забрать, и продать им продукцию. Вот такие вещи происходили. И теперь, когда мы с ним встретились, он, знаете, что мне сказал? Он мне сказал такую вещь. Говорит, у нас были такие совещания, где мы советовались, как бы нам выйти на рынок верующих людей. Верующие люди, они доверчивы друг другу, они друг другу предложат и скажут, глянь, мне помогает, и будут покупать. И они мгновенно охватят огромные территории, они будут пересылать, перепродавать друг другу, и нам надо выйти на рынок верующих. Вот такие у них цели были. А потом, когда он уверовал, он говорит, я в ужас пришел, чем я занимаюсь? Он говорит, я мгновенно порвал с этими компаниями, и все прекратил, покаялся, и все, больше я обманом этим не занимаюсь. Он мне так и сказал, говорит, это обман. Вот этот человек, который сильно продвинулся в этой пирамиде, он говорит, это обман. И вот этот обман сюда был насажен, и человек этим жил, восхищался, и вот такие вещи происходят. У нас в нашей местности одна регистрированная община захотели перейти в наше братство. И ихние служители были у нас здесь, в Харькове, на общении. Служителей. Мы их приглашали. И когда уже они готовы были перейти, жена дьякона занялась сетевым маркетингом. Компания Amway. Мгновенно поломались эти все их планы. Жена сильно стала продвигаться по этой лестнице. Доходы пошли. Все. И все их движение умерло. Просто умерло. Таким образом, дьявол разрушил их интересы за узкий путь. Вот что происходит. Поэтому нам нужно, друзья, что еще? Вот тут можно так нарисовать. Ярослав, прочитай. Ефесянам 6:14. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности. Вот смотрите, друзья, наш разум должен быть опоясан поясом истины. А что это значит? Это значит, чтобы Слово Божье, обетование Божье насаждались в нашем разуме, чтобы мы этим жили, чтобы мы об этом говорили, чтобы мы об этом думали. Вот тогда мы будем духовными людьми. Потому что римлянам написано, что помышления духовные – жизнь и мир. И духовный человек – это тот, кто помышления духовные имеет, а плотской – помышления плотские. Вот, братья и сестры, в чем борьба сегодня. И сегодня вот этот разум, вот это все поле битвы. Вот тут проходит линия фронта. Дьявол насаждается ложь, а нам надо утверждать истину там. Тогда воля принимает это, тогда у нас есть в сознании правильное понимание, кто мы, и дальше чувства хорошие, которые позволяют нам радоваться, славу Христа отражать и звать других к Нему. Поэтому пусть Бог благословит нас искать, вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно. Если вопрос есть какой по этой теме, можете задать, и мы помолимся. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, эту информацию за книгу Лебедева. За книгу Лебедева. Я специально знакомился. Значит, ни одному баптисту Лебедева книга и его рецепты не помогут. Ни одному. А знаете почему? Потому что он сам написал, что только православным она помогает. Я эту книгу пролистывал, просматривал. Только православным будет помогать. Если хотите, чтобы вам помогло, значит, надо быть православным. Отбросьте эти рецепты, эти все идеи, и не будьте наивными. Сегодня на рынке обман. Предлагают всякие методы лечения. Или вот эти газеты «Бабушка» там, рецепты всякие. Люди в зависимость попадают. Мне позвонили с одной области и говорят: «Брат Саша, приедь, у нас проблемы». Какие проблемы? В многодетной семье несколько членов церкви, старшие дети, живут с родителями. Положительная семья в церкви, очень положительная. Но у людей начались депрессии, начались богохульные мысли, страхи и всякие проблемы. И они сами от этого теперь в переживании. Когда мы приехали, мы выяснили, что они пошли на компьютерную диагностику в регистрированное собрание. А там открыли кабинет, нетрадиционное вот это компьютерное обследование, биорезонансное или электроакупунктурное, или там биолокационное, или там метод Евразия, или всякие там другие есть. И вместе с этим обследованием и биодобавки дают. Вот возьмите, вот по вашему диагнозу вам это. И у них начались духовные проблемы. И когда они покаялись за это все, отреклись от этого, у них восстановилась духовная жизнь, и они радуются свободе во Христе. Поэтому не надо гоняться за этими рецептиками, ищите угождать Господу. Придите прежде к пресвитеру, исповедайтесь, помолитесь помазанием, а дальше. Если исцеление не наступило, значит, Господь хочет вас естественным образом проводить через болезни. Вот. И лечение. Обращайтесь к натуральной медицине, тщательно подберите врача, и пусть Бог поможет. Есть еще вопросы? На записочке. Расскажите о чае. Если китайский чай нельзя пить, как разобраться? Китайский чай можно пить. Кто сказал, что нельзя? Есть чай тяньшань, мягкий знак в конце. Это чай просто, его можно пить. А тяньши, это компания, это совсем другое. И там чаи у них не из чая зеленого китайского, а там с трав специальных, там все с рецептами 5000 лет. Да, секреты. Поэтому вы слушайте внимательно. Не чай зеленый, пейте на здоровье себе. Китайский чай. Компанией тяньши не пользуйтесь. Вот в чем вопрос. Есть еще вопросы? В курсе дела, да. Если я ошибусь с ценой, насчет цены, поправьте, 600 гривен стоит аппарат? Нет? Сколько стоит? У нас в селе в нашей местности одна старушка за 600 гривен купила такой аппарат. Я на него посмотрел, там пластмасски эти, нема на что смотреть. 600 гривен. Мне так жалко стало, что ее просто обманули. Просто обманули. То она дышала нормально, а то стала хуже дышать. И бросила его. Я скажу, друзья, это все заработок денег. Неужели вы думаете, неужели вы верите, что вам кто-то здоровья хочет на земле? Кроме Бога и братьев и сестер, никто вам не хочет. И не верьте этому. Я давно разочаровался, не верю. Потому что я инвалидом второй группы стал. И много по больницам месяцами лежал. И по 4 месяца подряд, и по 2, и больше, и меньше, и по-всякому. И 15 лет в таком положении. Поэтому изучил эти вопросы чуть-чуть. Не верьте, что вам хотят здоровья. Это заработок денег. Вот то, что вам дышать предлагают, пешком ходите, ходите пешком. И вы увидите, как вам легче будет. Я сам, когда вот длительную беседу имею, душепопечительную, я жене говорю, слушай, я целый день беседовал в закрытой комнате, пошли, пройдемся. Я в 8 вечера выхожу в мороз, по городу пошли с ней, 2 часа побродили, походили, погуляли, и все, у меня мозги напитались кислородом, и все, мне легче, и мы отдыхаем, и славим Бога. И дыхание лучше. А чтобы еще лучше дыхание, я жену научил на коньках кататься. Забираю детей, то пойдем какой-нибудь час-два на коньках покатаемся. О, дыхание вообще нормализуется. На гору иду, как мне 17 лет. И все. А вы аппараты за 600 гривен покупаете. Еще вопросы, пожалуйста. Та же система. Та же система обмануть вас и залезть в ваш карман. Не поможет вам промед. Точно я вам гарантирую. Не поможет. Братья и сестры, сильнейшая реклама действует. И люди верят рекламе. Ну кто не хочет здоровым быть? Это, вы знаете, такой мозоль чувствительный. Вот это вопрос здоровья. И многие нечистые люди, они хотят залезть в карман. Знают, что людям здоровье надо. И верят этому. Питайтесь нормальной пищей. Нормальной пищей. Нормальный образ жизни ведите. Пусть лекарством должна быть пища, которую мы кушаем. Вот и все. И я этим живу, практикую, и я себя лучше стал чувствовать. Еще, пожалуйста. Вот аппликатор. Да. Аппликатор Кузнецова. И есть еще аппликатор Ляпко. Да. Вот у меня есть за аппликатор Ляпко, что это оккультизм. Он там конкретно пишет, что этот метод согласуется с древневосточным философским учением, что якобы через организм человека проходит 12 меридианов, и по ним идет космическая энергия. И этими его иголками, там они там целую науку развивают. Вот. И этими иголками прочищать надо эти каналы, меридианы. И тогда энергия космическая через вас идет, и вы будете здоровы. Это оккультизм. Этот Ляпко. Я просто не взял с собой. У меня есть конкретно бумаги вот эти, которые это показывают. И та же кровать Нуга Бест, то же самое изобретено по этому же принципу. Оккультизма, акупунктура – это бесовское учение. Вот. Мне даже, вот я не знаю, что-то оно мне все попадает под руки. Еду я вот в Россию, на служение ехал, в купе сидит мужчина, а я на второй полке, а он внизу. И он на стол раз и раскладывает методы, значит, там массажа, и там аппликаторы эти, и все такое. И я у него попросил, говорю, а можно я посмотрю, вот в чем суть вот этого дела? Я как открыл, в чем суть этого дела, и тоже эти аппликаторы там, и Кузнецова, и все прочее. Чистейшей воды оккультизм, вся вот там подоплека духовная, а потом уже и физическое там воздействие и все такое. Вот так. Можно. Не надо смеяться, друзья. Не, хороший вопрос. Хороший вопрос, не надо. Да, аппарат, который в аптеке продается, можно мерить. Но когда вы придете к массажисту, и он возьмет вам линеечку вот сюда на руку положит, и маятником, кольцом своим на ниточке, будет оно вот так вот колебаться, и будет определять, значит, по этим колебаниям ваши цифры давления. И установить точно. Но проблемы духовные точно будете иметь. Точно. Вот такие методы давления мерят. Вот эти нельзя. А если вы пользуетесь чисто механикой, это нормально. Пожалуйста, ваш вопрос. Отказать ей. И я, значит, несколько минут побыла возле ее этого разложенных там вот этих всяких, там же и книжечки какие-то, и газеты. И волнуюсь, как думаю, как я не могла отказать, и в то же время. Хорошо. Что мне? Благодарю за вопрос. Чувствую, не волнуюсь. Разрешите, я повторю ваш вопрос, чтобы все услышали. Можно повторить? Сестра купила газету с объявлениями. Ну, это и нормально. Объявление можно купить и посмотреть, что-то купить, продать. Но продавец вот этой всей корреспонденции, а там же и оккультная продается, и магия, и бабушки, и что хочешь. И она отлучилась куда-то, а сестру попросила подсторожить это дело. Вот. Ну и теперь у сестры переживания. То это поправимый вопрос. Почему вы не смогли ей отказать? Этому есть причины у вас лично. Их надо увидеть и удалить. Ну да. Ага. Да, да. Я думаю, нужно было вежливо ей объяснить, да, объяснить, что я вот эти сторожить оккультные вещи не могу. Я христианка, и поэтому я к этому прикасаться не хочу. И все. Не надо подходить, вы к пресвитеру подойдите, да помолитесь вместе, да и все. Да, это поправимо. Коралловый клуб, оккультизм или нет? В лучшем случае выкачка денег. Насчет оккультизма не готов ответить, у меня нету данных. Но это обман, это точно я знаю. Есть еще доктор Нона, есть минералы Мертвого моря. Чего хотите сегодня? Есть всякое сегодня продают. И препараты ЛСД, там, и вот эти мертвые ткани, там, и все. Не надо гоняться за этим, друзья, не поможет оно. Пожалуйста, вопрос. Я не понял второй вопрос. Где проходит диагностика? По диагностике, допустим, по результатам анализа, нужно получить лекарство. Вы не знаете, какой состав этого лекарства. Можно ли участвовать и не знать? Я думаю, это неразумно. Если мы не знаем, что нам предлагают, вообще это и законом запрещено вообще. Мы должны вникать, что, какой состав лекарства и что мы принимаем. А вдруг у вас аллергия? А вдруг у вас еще что-то на те компоненты или осложнения могут быть, или и так дальше. Думаю, так нельзя, опрометчиво принимать, что попало. А по первому вопросу, за зеленую планету, это оккультизм. Зеленая планета, это Наталья Зубицкая в Киеве. Они держат сеть аптек. Это люди, проданные сатане. Это я точно знаю. Почему? В одной церкви подходит сестра и говорит, я тебе расскажу историю с моей жизни, везде рассказывай. Я клюнула на эти объявления по радио, Наталья Земная, там у нее псевдоним, да, вот, она, значит, рекламирует свои аптеки, там всю эту фитотерапию, там якобы все природное, все там нормально, и все. И сестра клюнула и поехала в Киев на прием. А якобы Зубицкая может там помочь, подобрать лекарство, а сестра страдает физически, ну и поехала. И говорит, я выждала очередь большая. И я пришла к ней на прием, и она попыталась мне ставить диагноз, а у нее не получается. И она вдруг вся взъерошилась, вдруг вся встревожилась. Говорит, ты верующая? Она говорит, да. Ты чего сюда пришла? Уходи отсюда быстро. Вот так. А я, говорит, оторопела, ничего не пойму. Как? Я очередь выстоял, я не включилась, что тут уже демоны не могут на меня воздействовать. Я верующая, по глупости пошла, она меня выгоняет, она не имеет контакта, доступа не имеет. Говорит, выходи отсюда быстро, ты чего верующая сюда пришла? Вот так. И она говорит, я высунулась оттуда и пошла себе. Думаю, ой-ой-ой, куда я попала? Вот такие вещи происходят. Поэтому зеленую планету не надо вам. Володя, пожалуйста. Если там кто-то чем-то занимался, там лебеди или еще какие-то, надо ли беседа со злыми делами? Надо. Какие-то вопросы, да, значит, друзья, я вам скажу. У Бога есть принцип такой, что нужно, чтобы помолились двое. Тот, кто кается, и тот, кто за него походатайствует. Так правильно. Так было в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Посредников у нас между Богом и человеком нету. Пресвитер не посредник, а свидетель. Это огромная разница. А посредник только Христос. И поэтому мы должны к Отцу Небесному через Иисуса Христа обращаться. А пресвитер – свидетель покаяния. А пресвитер – в помощь кающемуся распутать, развязать вопросы. Потому что многие верующие не в состоянии сами разобраться даже в своем состоянии. Что там происходит в душе, человек часто не может разобраться. Поэтому, особенно где с оккультизмом связано, надо приходить, помолиться, исповедать и отречься от этого. Иногда говорят, а где такое слово «отречься» есть? Ну, если вам слово надо, ну, Иов так говорит, «в прахе раскаюсь и отрекаюсь», если такое надо слово. Есть еще слово «отказываюсь». Отказываюсь. И таких слов много в Библии, но они передают одну мысль. Отмежеваться от темного мира и стать на сторону света, на сторону истины. Вот так должно быть. Да, покайтесь и обратитесь и так дальше. Вопрос пробиотики, витом. Можно ли принимать? Насчет оккультизма я не знаю, поэтому ничего не говорю. Потому что не знаю. А насчет того, что я знаю, многие принимали здесь по Харькову, и в нашу церковь оно проникло. Опять же, это тот же какой-то непонятный маркетинг. Где-то везут, где-то с рук в руки перепродают. Вот, вроде бы где-то и в аптеках, где-то в России. В общем, оно как-то, ну, неправильно оно делается. И я знаю, по нашей церкви люди выкинули сотнями денег, и никому ничего реально не помогло. Только эффект плацебо. Это самовнушение. Вот сейчас выпью, все говорят, что это хорошее лекарство, натуральное, все, вот это вот. И раз, И вроде аж легче стало. Глянь, аж легче вроде бы. И давай пить. Выпили одну бутылку, вторую. Вроде опять слабовато что-то. Надо еще купить, еще. Вас просто посадят на этот витом, и вы будете отдавать деньги свои постоянно туда, постоянно отдавать. И только прекратите, вам хуже сразу станет, может в два раза хуже. Но вам надо будет опять на быть как донорами для этой компании. Пожалуйста, вопросы. Галина Семенова, да? Галина Семенова это предлагает за глину эту, за голубую глину, да. Она с оккультизмом связана. Посмотрите на ее книжечку, она в позе лотоса сидит, медитирует. И что она может хорошего научить? Я знаю людей, которые пили эту глину, и ничего им не помогло, ничего. Только имели духовные проблемы. Мне лично пришлось с ними беседовать и молиться. Пейте чистую воду, продукты кушайте здоровые, нормальные, и да благословит Господь. Братья и сестры, мы закончим на этом и помолимся, и пусть Господь нам поможет бодрствовать и жить в это последнее время свято, вникать в себя и в учение. Давайте приготовим себя к молитве. Для этого, чтобы войти в присутствие Божие, нужно создать в сердце состояние такое и настроение такое. Когда мы друг с другом сейчас разговариваем, скорее всего, не готовы будем помолиться. Скорее всего. А чтобы помолиться, создадим внутри тишину и молитвенное состояние. И возьмем молитвенные слова и обратимся к Господу. А кто желает покаяться, кто ходил своими путями, кто жили в непокорности Богу и Церкви, и наставникам, можно пройти сюда и помолиться молитвой покаяния. Будем молиться, друзья.